Ты разотри ее, пошевели пальцами, нужно восстановить кровообращение. Она принялась вытирать поднос и снова налила мне чашку кофе. Я пил, держа чашку в левой руке, но аппетит у меня пропал. Я уже думал, как мне вести машину, когда одна рука дрожит и не действует. Я сказал Вете, что хотел бы поехать на дознание один, поскольку ей совершенно незачем было там присутствовать. Однако, когда подошло время выходить из дома, рука по-прежнему не слушалась, хотя дрожь прекратилась. «Знаешь, по-видимому, тебе все же придется отвезти меня в Сент-Остел», — сказал я. «Эта чертова судорога в правой руке никак не проходит». Еще неделю назад она была бы полна сочувствия и беспокойства. Теперь этого не было и в помине. «Отвезу, конечно», — сказала она без особого энтузиазма. «Но все же, согласись, это несколько странно. Ни с того, ни с сего, и вдруг судорога. Раньше такого не было. Лучше держи руку в кармане, а то коронер подумает, что у тебя запой». Это замечание отнюдь не улучшило моего настроения. А непривычная роль пассажира, праздно сидящего рядом с Витой, вместо того, чтобы самому вести машину, болезненно задевала мое самолюбие. Я испытывал чувство ущербности, неполноценности и уже начал терять нить ответов, которые я так тщательно продумал, готовясь к предстоящей беседе с коронером. Когда мы приехали в Белый олень и встретили там Денча и Уиллиса, Вита безо всякой надобности принялась оправдываться и объяснять, почему она меня сопровождает. «Дик вышел из строя», — сказала она, — «так что я взяла на себя роль шофера». Пришлось вкратце рассказать, в чем дело. К счастью, времени на долгий разговор уже не оставалось, и мы направились к зданию, где должно было состояться дознание. Мне казалось, что на меня все смотрят. Коронер, в частной жизни человек, несомненно, довольно мягкий, был в моих глазах чуть ли не генеральным прокурором, а присяжные все до одного заведомо признали подсудимого виновным. Разбирательство началось с соглашения представителем полиции обстоятельств обнаружения тела. Он говорил прямо и без обиняков, однако, слушая его, я не мог не думать, как странно это должно звучать для постороннего уха. Создавалось полное впечатление, что у Магнуса временно помутился рассудок, и он захотел покончить с собой. Затем для дачи показаний пригласили доктора Пауэлла. Он зачитал свое заключение четко, громким голосом, напоминавшим мне голос одного юного священнослужителя в Стоунхерсте. Речь идет о хорошо сохранившемся теле мужчины приблизительно 45 лет. Ко времени первого осмотра в 13 часов в субботу 3 августа он был мертв уже около 14 часов. Произведенное на следующий день вскрытие показало наличие множественных кровоизлияний в области правого предплечья, на правой стороне головы, обширное повреждение кожного покрова и мягких тканей. В месте повреждения я констатировал вдавленный перелом теменной кости, вызвавший разрывы мозговых тканей и кровотечение из средней мозговой артерии. Содержимое желудка около пинты пищевых элементов и жидкости. Согласно результатам анализа, все в пределах нормы. Присутствие в организме алкоголя не установлено. Анализ крови в пределах нормы. Сердце, легкие, печень и почки – также норма. Все органы были здоровыми. На мой взгляд, смерть наступила вследствие кровоизлияния в мозг, вызванного черепно-мозговой травмой. Я вздохнул с облегчением. Напряжение как рукой сняло. Мне подумалось, что то же самое, наверное, испытывает Джон Уиллис, если у него есть повод для беспокойства. Затем коронер спросил доктора Паула, могли ли указанные повреждения возникнуть в результате столкновения покойного с транспортным средством, например, с вагоном движущегося товарного поезда. «Да, несомненно», — ответил врач, — «немаловажно то обстоятельство, что смерть наступила не сразу. У него еще хватило сил доползти до хижины, то есть преодолеть расстояние в несколько ярдов. Удар в голову мог вызвать сильное сотрясение мозга, но причина смерти — кровоизлияние в мозг, которое произошло спустя 5-10 минут после удара». «Благодарю вас, доктор Пауэлл», — сказал коронер, и я услышал, как он произнес мое имя. Я встал мысленно, спрашивая себя, не слишком ли развязно я выгляжу из-за того, что держу руку в кармане, а может, никому до этого и дела нет. «Мистер Янг», — сказал коронер, — «я располагаю вашими свидетельскими показаниями и намерен ознакомить с ними присяжных. Если у вас возникнет желание что-либо поправить в показаниях, пожалуйста, остановите меня». Зачитанная им бумага выставляла меня этаким бессердечным типом, которого судьба пропавшего гостя беспокоит меньше, чем собственный ужин. Присяжные сочтут меня бездельником, не расстающимся с подушкой и бутылкой виски. «Мистер Янг», — сказал коронер, когда закончил, — «вам не пришло в голову известить полицию в пятницу вечером? Почему?» «Мне казалось это преждевременным. Я продолжал надеяться, что профессор Лейн вот-вот приедет». «Вас не удивило, что он сошел с поезда в паре и отправился гулять вместо того, чтобы встретиться с вами в Сент-Остеле, как было условлено?» «Да, удивило, но это было вполне в его характере. Если у него возникала какая-то идея, он тотчас стремился воплотить ее в жизнь. Ни время, ни пунктуальность в этом случае для него ничего не значили». «А какая, по-вашему, идея могла прийти в голову профессору Лейну в тот вечер?» — спросил коронер. «Понимаете, он давно интересовался историей этого края, и в частности старинными усадьбами. Мы планировали вместе пройтись по этим местам, пока он будет гостить у нас. Поэтому, когда он не появился в положенное время, я подумал, что, наверное, он решил прогуляться пешком и взглянуть на какое-нибудь интересное место, о котором он еще мне не рассказывал. Уже после того, как я сделал заявление в полицию, мне кажется, удалось установить, куда он направлялся. Я полагал, это вызовет оживление среди присяжных, однако ни один из них даже не шелохнулся. «Быть может, вы расскажете нам об этом?» — спросил коронер. «Да, конечно», — ответил я, вновь обретая уверенность и благословляя про себя историю прихода. «Я думаю, он пытался определить местоположение старинной усадьбы Стрингстентон, приходя Ланливери. Усадьба когда-то принадлежала семейству Кортни, я постерегся упоминать имя Карменоу из-за Виты, которая владела также Триверраном. Кратчайший путь между этими двумя точками пролегает через долину, чуть выше нынешней фермы Триверан, а там через лес к Стрингстентону». Коронер велел принести карту и принялся внимательно ее изучать. «Я понимаю, что вы имеете в виду, мистер Янг», — сказал он. «Но под железной дорогой есть переход, который профессор Лейн мог воспользоваться, если хотел попасть на другую сторону. Конечно, но у него не было карты, он мог не знать о существовании этого перехода. Значит, он решил пересечь железнодорожный путь, несмотря на то, что было уже достаточно темно, а снизу приближался товарный состав. Не думаю, чтобы его беспокоила темнота, а поезда он мог просто не слышать, он был слишком сосредоточен на цели своих поисков. Настолько сосредоточен, мистер Янг, что преодолел проволочное заграждение, спустился по насыпи, когда мимо проходил поезд. Не думаю, что он спустился, он оступился и упал. Не забывайте, что в тот вечер шел снег». Я заметил, что коронер пристально смотрит на меня. И все присяжные тоже. «Простите, мистер Янг», — подал голос коронер, — «я не ослышался? Вы сказали, шел снег?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, лоб у меня покрылся испариной. «Прошу прощения», — сказал я, — «я отвлекся. Понимаете, профессор Лейн особо интересовался климатом эпохи Средневековья. Его теория состояла в том, что зимы были тогда намного суровее, чем сейчас. До того, как по склону холма проложили железную дорогу, по нему можно было беспрепятственно спуститься на дно Тризмелской долины, где, по-видимому, лежали глубокие сугробы, делавшие практически невозможным всякое сообщение между Тривераном и Стрикстентоном. Я полагаю, что этот аспект интересовал профессора Лейна даже больше, чем исторический. Должно быть, он разглядывал склон и размышлял о последствиях, какие могли в то время иметь обильные снегопады, и в результате совершенно абстрагировался от всего, что происходило вокруг. Они продолжали недоверчиво смотреть на меня, и я заметил, как один из присяжных локтем толкнул своего соседа, как бы намекая на то, что либо я сам немного чокнутый, либо чокнутым был мой профессор. «Благодарю вас, мистер Янг, это все», — сказал коронер. Я вернулся на место, обливаясь потом и чувствуя, как дрожь пробегает по руке от запястья до локтя. Коронер пригласил Джона Уиллиса, который заявил, что его покойный коллега выглядел вполне здоровым и пребывал в отличнейшем расположении духа, когда он виделся с ним перед самым его отъездом на уик-энд, что профессор Лейн занимался научными изысканиями, чрезвычайно важными для страны, хотя рассказать, чем именно, он не имеет права. Совершенно очевидно, что его научная работа никак не связана с поездкой в Корнуолл. Это был всего лишь частный визит, возможность повидаться с друзьями, отдохнуть и заодно уделить немного времени своему хобби, что-то из области истории. «Должен заметить, — сказал он, — я полностью согласен с мистером Янгом в том, что касается его предположений относительно гибели профессора Лейна. Я не археолог и не историк, однако знаю совершенно точно, что у профессора Лейна были свои взгляды на роль снегопадов в прошлые века». И затем минуты на три он пустился в объяснение, так густо пересыпая свою речь научной терминологией, совершенно непонятной ни мне, ни всем присутствующим, что заткнул бы за пояс самого Магнуса, а уж тот умел после хорошего ужина устроить целый спектакль, пародируя наукообразную чушь, которую печатают всякие псевдонаучные журналы. «Благодарю вас, мистер Уиллис», — пробормотал коронер, когда тот замолчал. «Мы вам весьма признательны за то, что вы поделились с нами этой очень интересной информацией». Заслушивание свидетелей было окончено. Коронер, подводя итоги, заметил, что хотя обстоятельства довольно необычные, он не видит оснований думать, что профессор сознательно приблизился к железнодорожному полотну, услышав звук идущего поезда. К вердикту «Смерть в результате несчастного случая» приложили рекомендательное письмо в адрес Британского управления железных дорог, западный регион, с предложением усилить наблюдение за опасными участками на всем протяжении железнодорожного пути. На этом разбирательство завершилось. Когда мы выходили из здания, Герберт Денч повернулся ко мне и, улыбаясь, сказал: «Все прошло как нельзя лучше. Предлагаю отметить это в «Белом олене». Не стану скрывать, я опасался, что вердикт будет звучать иначе. И думаю, так бы и случилось, если бы не ваши свидетельства и показания Уиллиса о необычном увлечении профессора Лейна метеорологией. Я слышал о похожем случае в Гималаях. Пока мы шли к гостинице, он рассказал нам историю об одном ученом, который 3 недели жил на какой-то феноменальной высоте над уровнем моря, в тяжелейших условиях, с единственной целью — изучить влияние атмосферы на некоторые разновидности бактерий. По правде говоря, я не увидел связи между этими 2 случаями, однако был весьма рад сделать передышку, и когда мы прибыли на место, я тотчас направился к бару и тихо, спокойно накачался спиртным. Никто не обратил на это внимания, но, что самое приятное, дрожь в руке тут же прекратилась. Возможно, и впрямь всему виной были нервы. Что ж, не будем больше отрывать вас от приятных забот, связанных с вашим новым домом, — сказал адвокат в завершение короткого, но довольно шумного обеда. Мы с Уиллисом можем дойти до вокзала пешком. Когда мы выходили на улицу, я сказал Уиллису: «Я чрезвычайно признателен вам за ваши показания. Магнус назвал бы ваше выступление блестящим номером». «Да, получилось удачно», — согласился он, — «хотя вы меня несколько озадачили. К снегу я готов не был. Это еще раз доказывает, как прав был мой шеф, когда говорил: профан поверит во все угодно, если это сказано достаточно авторитетным тоном». Он посмотрел на меня из-за очков и негромким голосом добавил: «Я правильно понял, вы действительно произвели большую чистку всех старых банок. Случайно не осталось чего-то такого, что может представлять опасность для вас или еще кого-нибудь?» «Все похоронено», — заверил я его, — «погребено под многовековым хламом». «Отлично», — сказал он, — «довольно с нас трагедий». Он поколебался, словно хотел еще что-то добавить, но у выхода нас ждали Вита и адвокат, и возможность была упущена. Обменявшись рукопожатием, мы расстались. Когда мы шли к машине, Вита заявила: «Я заметила, что как только ты очутился в баре, у тебя перестала дрожать рука. И все же лучше я поведу сама. «Как хочешь», — сказал я и, надвинув шляпу на глаза, приготовился задремать. Но укоры совести не давали мне покоя, ведь я солгал Уиллису. Пузырьки А и В были пусты, это верно, однако содержимое пузырька С, который лежал в моем чемодане в гардеробной, оставался нетронутым.